Тогда, отвечая, мудрецы воскликнули: «Госпожа царица, да будешь ты жива, не верь его словам, и суди не по плоти, а по духу. И когда он говорит из Писания «блажен муж», знай, что в слове «муж» – «ха-ис» заключена такая же цифра, как и в слове «иешу», то есть 3-1-0, и слово «иешу» состоит из букв, которые означают «да изгладится имя его и память о нем». Поистине тот, кто носит такое имя, погубит мир, и мы утверждаем, что это сей человек, о котором сказано в Писании «проклят человек». Он мамзер и сын оскверненный, а не сын Божий, и заслуживает того, чтобы его предали смерти. Царица выслушала их слова и сказала: «В вашем законе написано: по закону, которому они научат тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, не уклоняйся ни направо, ни налево». И в другом месте: «Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Далее говорится: «В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно». Тут выступил Иешу и сказал: «Я и есть он. Я убиваю и оживляю, и это те великие знамения, которые должно делать Мессия». Царица изумилась этому и поверила в то, что он Мессия. Примечание по тексту – Бог, но это явная подделка и издевка под Евангелие, сделанная поздним переписчиком, поскольку в еврейской традиции невозможно считать человека Богом. «И сказала мудрецам Израилевым, что презирает в своем сердце их веру, и пришло ей на ум, чтобы погубить всех иудеев, истребить и уничтожить их, упаси Бог». Но она смущалась и стыдилась это сделать. И начались между ними большие раздоры. Одни говорили это, другие то, но большинство из них не расходилось. Тогда Иешу сказал царице: «Оставайся в спокойствии, да будет тебе благословение Отца Небесного и мое благословение. Я хочу отправиться в Верхнюю Галилею, ибо так велит мне Отец мой Небесный». И царица сказала: «Благословение твое со мной, иди и возвращайся». 8. После этого Иешу ушел в Верхнюю Галилею. Когда иудеи узнали, что Иешу удалился, они пришли к ней и сказали: «Госпожа царица, этот человек небывалый чародей, и его чары таковы, что он может привлечь многих людей и отложиться от тебя». Тотчас же царица послала многих всадников и вестовых и велела привести его. Они пошли и нашли его в Верхней Галилее в окружении соблазненных им людей, и когда посланные увидели, скольких он соблазнил, они хотели схватить его и отвести к царице, но люди Верхней Галилеи воспротивились им, и между ними вспыхнула война. И сказал им Иешу: «Не сражайтесь с этими отщепенцами, о них сказано: вознеслись против Господа». А посланные вернулись к царице и сказали ей: «Мы исполнили все, что ты велела, и своими глазами видели великие знамения и чудеса, и рассказали ей обо всем, что увидели». 9. Когда Иешу пересек море верхом на мельничном жернове, который плавал будто ореховая скорлупа, царица встала и оказала ему большой почет, и велела явиться всем старейшинам и мудрецам Израилевым, и сказала им: «Вы говорили мне, что Иешу чародей, но он творит великие знамения и чудеса, какие до сего дня никто не мог совершить, и я думаю о нем, что он не Иешу, а Сын Божий». Старейшины, отвечая, сказали ей: «Госпожа царица, не думай так, и не обращай внимания на эти дела, колдовские и чародейские, ибо обо всем этом мы предупреждали тебя и говорили тебе, что он мамзер и сын оскверненный, и что он чародей». Когда царица узнала, что за мудрецов Израилевых выступает весь народ, она тотчас же велела передать Иешу, что желает узнать истину в его деле, и послала вестников, приказав привести его с почетом. И он явился к ней, и с ним пришли все отщепенцы и уверовавшие в него. Но прежде чем Иешу пришел к царице, старейшины и мудрецы Израилевы собрались на совет и сказали: «Все, что он творит при помощи тайного имени. Нам нужно выбрать молодого человека, чтобы он пробрался к камню основания, на котором написано тайное имя, и выучил бы его, и тогда он сможет делать то же, что и Иешу перед царицей Александрой. В тексте Еленой. И выбрали одного молодого человека по имени Иуда Искариот, который был весьма умен и проницателен, и сказали так и так, и велели ему пробраться к камню основания, на котором было написано тайное имя, и записать его на пергаменте, а потом спрятать в своем теле и выйти оттуда. Он так и сделал, вынес его в своем теле и, выучив его, приобрел силу творить все, что пожелает. Примечание. Данное сообщение противоречит вышенаписанному. Он, Иисус, был единственным, кто так поступил, и после этого он мог творить все, что пожелает. При точности талмудической традиции данное явное несоответствие позволяет усматривать аллегоричность истории с похищением имени, слова в кавычках, и видеть в ней известное в древнем мире символическое представление противостояния левого и правого пути тайнознания. Иешу с молодыми людьми прибыл к царице, тотчас же явились и мудрецы Израилевы со старейшинами из Иуды и Искариота. Когда старейшины Израилевы подошли к царице, и Иуда Искариот с ними, встал Иешу напротив них, и они напротив его. И после многих речей и препирательств Иешу взмахнул руками, как орел крыльями, и воспарил над землей. Все люди, видевшие это, пришли в изумление, и весь Израиль поразился этому. Тогда мудрецы сказали Иуде Искариоту: «Да поддержит тебя Господь Яхве! Повергни его, чтобы иссякла вся сила его». Повинуясь их приказу, Иуда тотчас же поднялся в воздух, а Иешуа упал на землю. Но вместе с этим он сделал также и другое дело. Злодей забыл тайное имя. Но народные мудрецы, знавшие тайну произошедшего, никак не выдали себя, но поносили и ругали Иуду Искариота. И когда вскипели распри и ссора, то говорили другим, что Иуда дурно поступил с Иешуа.